Глава пятая. «Твою мать! Да как же я смог прошляпить чужие эмоции? Как они сумели меня так подкараулить? Иначе, чем задурманенным восприятием от близости свободы, я это даже и назвать не могу». Изворачиваясь подобно змее, словно во мне костей не было вовсе, я отчаянно пытался применить все свои спортивные навыки, чтобы отбиться и все-таки осуществить побег. Но нападавших оказалось целых двое, и они явно не проводили последний месяц лежа в реанимации, так что у меня против них изначально не было никаких шансов. Меня очень быстро скрутили в две морды, не особо церемонясь и не заботясь о том, что я еще далек от выздоровления, так что я не сумел сдержать болезненного стона. Боже, ну почему все так хреново? В какой-то момент я пожалел, что у меня нет достаточного запаса силы, чтобы убить хотя бы одного из полицейских, что сейчас с упоением выворачивали мне плечи, вдавливая меня острыми коленями в слякоть асфальта. Но потом я опомнился и одернул себя, понимая, что конкретно этих ребят убивать не за что. Да, они стоят сейчас между мной и свободой, но ведь они просто несут свою службу. В их глазах я всего лишь беглый преступник и убийца. Хотя, почему только в их глазах? Если отбросить всю шелуху и не рассуждать о причинах того, почему я ступил на этот путь, то в сухом остатке будет то, что я именно такой и есть. Хладнокровный душегуб, на счету которого десятки, десятки чужих жизней. Да-да, понимаю. Эти размышления звучат несколько лицемерно после того, как я не очень-то и давно, чуть ли не собственноручно, отправил на тот свет как минимум 4 ОМОНовцев в особняке, кто точно так же делал свою работу. Но там действительно было другое. Тогда я не имел намерения никого убивать, а наоборот прикладывал все усилия, чтобы избежать подобного исхода. Но пуля дура, и ничего с этим нельзя было поделать. Вышло как вышло. А этот позыв был слишком чуждым мне, так что я без особого труда сумел его распознать и задавить в самом зародыше. «Ишь, сука, вырядился!» — злобно прорычал один из сотрудников органов, и мне не нужно было видеть его лица, чтобы понять, что оно сейчас перекошено от еле сдерживаемой ненависти. «Слышь, Димыч, может, пальнем ему в задницу разок, а? Скажем, что он вырвался от нас и побежал, а мы пресекли его побег снайперским выстрелом». А вот теперь мне стало действительно жалко, что у меня не хватает силы на полноценную атаку. После таких слов я бы сдерживать себя не стал. Тем более, что почувствовал, насколько искренне они были сказаны. Этот мент действительно очень хотел меня подстрелить. А у меня после известных событий отношение к огнестрелу стало ну просто очень негативное. Я даже начал формировать подобие малюсенького иголочного острия, на которое только и хватало моих крупиц энергии, собираясь в случае опасности ткнуть им любого, кто достанет ствол из кобуры. Вряд ли, конечно, убить получится. Слишком уж мизерный у меня запас. Так хоть напугаю до усрачки. Кстати, а вот у этих ментов пистолеты были с собой. Неужели мои сторожа сидели в палате без оружия только потому, что их начальство опасалось, как бы я не разжился стволом при побеге? Интересно получается. Они что, меня настолько отмороженным считают? Хотя, чего оскорбляться? Вот же я, лежу задержанный при попытке к бегству, одетый в форму своего охранника. Был бы у него пистолет, я б, не задумываясь, прихватил его с собой. Так что еще какой отмороженный. Все верно меня просчитали. «Успокойся! Не произноси вслух даже!» Второй напарник откровенно испугался подобного предложения. «Нам за этого урода самим жопу отстрелят! Кому-то этот он очень нужен, поэтому с ним столько беготни и хлопот». «Эх, это ты верно говоришь, Димыч. А жаль, с мразями ведь нельзя иначе». «Ребята, я как бы все еще тут и все слышу», — подал я голос, не выдерживая подобного обсуждения себя. «Но если вам нужно посекретничать, я могу тактично подождать в сторонке. Вы только слезьте с меня». «А ну, пасть захлопни, крысеныш!» Мне в основание черепа прилетел чувствительный удар, от которого перед глазами поплыло изображение, и начала кружиться голова. «Эй, меня вообще из реанимации только недавно выпустили. Что за безобразие?» Вслух, разумеется, я не стал отпускать подобных замечаний, чтобы не схлопотать по загривку еще раз. «Ладно, поволокли его назад, пока старшой на говно там не изошелся». С этими словами они синхронно и резко встали с меня, отчего я снова едва не застонал. Один крепко стал держать мои скованные за спиной руки, а второй достал рацию и начал доклад. «Радуга дождю! Прием! Радуга дождю! Взяли беглеца на южном выходе!» «Принято! Дождь! Ведите его обратно!» «Понял! Конец связи!» И меня повели обратно в опостылевшую больницу, стены которой я иначе как клетку уже и не воспринимал. По пути ни один из конвоиров не упускал шанса мне наподдать, применяя силу по каждому малейшему поводу или даже без такового. Похоже, они полагали, что все мои повреждения можно будет списать на сопротивление при поимке, так что вскоре мой взор уже застилала кровавая пелена, так что я готов был вцепиться в кого-нибудь из них хоть с зубами. Но зубы тоже не были у меня лишними, поэтому приходилось сдерживать себя и скалиться, как раненый волк, пока никто не видел моего лица. Нужно срочно приводить свое тело в работоспособное состояние, потому что мне нельзя быть таким слабым. Вечером того же дня, когда я провалил свою попытку побега, меня скоропостижно выписали из больницы, несмотря на некоторые не до конца зажившие раны, и отконвоировали в изолятор временного содержания. Незадолго до отправки, правда, ко мне каким-то образом сумела пробраться хитрая Марина. Судя по тому, что в руках она с собой притащила целый набор медицинских инструментов и приспособлений, просочиться мимо полиции она смогла, прикрывшись предлогом моего обследования. И, ей-богу, лучше бы она этого не делала, потому что у нас с ней состоялся настолько полный неловкости и смущения разговор, что мне даже не хотелось его вспоминать. С гораздо большим удовольствием я бы его избежал. «Сергей», — с горестным придыханием спросила она, — «а вас что, теперь посадят?» «Наверняка». «А надолго?» «Мариш, а к чему ты вообще подобным интересуешься?» — спросил я девушку в лоб, чем сразу же вогнал в густую краску. «Чем я тебе так запал в душу?» «Ну, не знаю, Сергей. Просто я не могу этого объяснить. Вот запали, и все тут». «Этого мне еще не хватало на мою голову. Одну подружку я уже свозил по ресторанам». Поддался разок на ее яркие и искренние чувства. А закончилось это ее похищением, моим выступлением в бойцовской клетке и длительной сумасшедшей перестрелкой с неисчислимым количеством жертв. «Нет уж, хватит, Серж, тебе не 20 лет, чтобы идти на поводу у своих и чужих эмоций. Прояви ты уже твердость, в конце концов, и перестань быть тряпкой. Забудь, Марина». «Что?» — девушка переспросила, растерянно захлопав глазками, ведь она явно ожидала от меня другой реакции. «Забудь меня, как страшный сон», — безапелляционно повторил я, подпуская в голос строгости. «Вот тебе мой настоятельный совет». Я говорил веско и в то же время предельно честно. «Нечего молодой девчонке пудрить мозги. Пусть живет своей жизнью без оглядки на какого-то там зэка, которым я вскоре стану. Со мной ее не ждет ничего хорошего». «Но почему?» Девушка выглядела расстроенной и уязвленной, словно она мне раскрылась, а я грязными сапогами с налипшим на подошву навозом ворвался и протоптался по ее чистому и сокровенному. Эта ее обида царапала меня, отражаясь от ее чувств, и колола под самое сердце. Но я держался. Я сильнее этого. Я должен. «Потому, Мариш, что со мной тебя не ждет ничего хорошего. Рядом со мной небезопасно. Такой уж я человек. Так что тебе следует от меня держаться подальше, для собственного же блага». «Ну, можно я тогда буду вам хотя бы изредка писать?» «Господи, как же жалко прозвучали твои слова, девочка. Но зачем ты это мне говоришь? Я же вижу, ты уже сама жалеешь о сказанном. Но мне нельзя сдаваться. Не хватало еще кого-нибудь втягивать в ту безумную круговерть, центром которой я непроизвольно стал. Нет, Марина, нельзя. Эта видимая строгость далась мне очень нелегко. Но я своего все же добился. Я поняла. Внутри нее полыхнул такой жар горячей обиды, что мне на секунду даже стало тяжело дышать, словно одни только ее отголоски были способны меня задушить. Девушка похватала все свои только что принесенные инструменты и убежала, изо всех сил сдерживая слезы. А я только и мог что смотреть с легкой горечью на хлопнувшую за ее спиной дверь и с трудом переводить дыхание. «Извини, Марина, но так действительно будет лучше. В первую очередь для тебя самой. Надеюсь, с годами ты это осознаешь. Странная она штука — жизнь. Вроде и дело полезное сделал, в какой-то степени даже доброе, а почему-то хотелось завыть. Несмотря ни на какие убеждения разума, подстреленное сердце щемилось, заходя в приступе острой тоски, и никак не желало соглашаться с моими логическими доводами. Ой, да ну тебя, Секирин, совсем ты уже размяк, как горбушка в супе. Соберись давай, нечего по девицам горевать. У нее-то все в порядке будет, в отличие от тебя. После ухода санитарки не прошло и получаса, как меня отвезли в изолятор, где промурыжили еще часа четыре, бесконечно оформляя какие-то бумаги, откатывая мои отпечатки пальцев, ладоней и зачем-то даже костяшек кулаков. Потом меня заставляли раз пять раздеваться и одеваться, дотошно фиксируя каждый мой синяк, множественные ссадины и бесчисленные шрамы. Последних оказалось настолько много, что бедный оперативник, тяжко вздыхая и качая головой, посетовал, что меня проще застрелить, чем проинвентаризировать все это богатство. Под конец у меня вынули шнурки из моих запачканных собственной кровью кроссовок, что служили мне последние несколько месяцев верой и правдой, пережив даже покушение, и пихнули в воняющую мочой, хлоркой и плесенью камеру, где помимо меня оказалась еще парочка какого-то откровенно простецкого вида мужиков. Обстановка тут была более чем скромная. Две металлические двухъярусные кровати, на них скрученные полосатые матрасы, да нельзя ужасного вида, да длинная широкая лавка, которая, судя по своей высоте, была вообще столом. И на этом и все. Довершали здешний антураж лишь вид пошарпанных стен, облетевшей штукатурки с желтыми следами и захарканное зарешоченное окошко. Они наверняка преисполняли каждого нового посетителя оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Ах да, а еще картину этого непередаваемого уюта венчала забранная сетчатым колпаком тусклая лампочка, которая едва-едва справлялась с разгоном темноты в камере. «О, новенький! Здорово! А ты какими судьбами тут? За что забрали?» Эта парочка не выглядела прям уж по-бандитски, если честно, да и эмоции у них были простые, открытые и вполне искренние, соответствуя мимике и выражениям их лиц. Было похоже, что они тут сидят уже далеко не первый день, а то и не первую неделю, так что успели уже основательно заскучать. «Ага, привет, мужики!» — кивнул я в ответ. «Да так, в историю в одну влип, даже рассказывать не хочется». Изливать душу перед незнакомцами мне как-то не хотелось, ведь нельзя было исключать вероятность того, что этих казачков специально сюда подсадили, чтобы разговорить меня. Не хочу говорить с дознавателями, так хоть с сокамерником, может, что расскажу. Решили, так сказать, не мытьем, так катаньем взять меня. Однако здешние сидельцы не подтвердили моих подозрений и вполне нормально приняли мой отказ, не став ни на чем настаивать. «Ну ладно, дело твое. Только это, Зёма, ты не обижайся, но лучше мужиками тут никого не называй. Чревато, может быть». «Почему?» — не совсем понял я. «А как называть? Не бабами же». «Ой, упаси Господь тебя при этих...» Тьфу! Один из них изобразил плевок на пол, однако с его губ не сорвалась даже капля слюны. «При настоящих арестантах подобное ляпнуть. У них вроде как это чем-то зазорным считается. С нами тут один недолго посидел, Ох, и натерпелись мы от него. Он нам объяснил, что он весь из себя блатной, а мужики — это вот как мы с Егором, — кивнул тот на своего товарища. Простые, без понятия этих воровских. И вообще бандитской жизни не видавшие. А чего ж вы тут сидите, раз жизни бандитской не видели? Да чего-чего, по глупости. Отчего ж еще сидеть? Правду говорят, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Вот и у нас прям точно так вышло. В город приехали с деревни, стали запчасти на трактор смотреть, да на шельмеца какого-то нарвались. Он нас надул, зараза такая, прямо на вокзале. Обещал все нужное уже к вечеру привезти, а сам как сквозь землю провалился под люка. Ну, мы не дураки с Егоркой, запомнили его. Да через два дня там же на вокзале и нашли. Считай, на том же самом месте. По башке пристукнули немного. В карманы ему нырк, а денежек наших у него и нету. Зато телефон какой-то новомодный был. Ну, мы его себе и забрали в счет, так сказать, нашего убытка. Ага, подхватил историю второй сиделец. А потом нас и взяли при попытке этой, как его, сбыта краденого, во. Да только какое ж оно краденое, когда мы свое вернуть пытались, а? Вот скажи, а как тебя, кстати? Сергей. Ага, приятно. Я Олег, а это Егор. Вот скажи, Сергей, разве же это справедливо, когда так получается? Я в ответ лишь пожал плечами, хотя знатно прифигел от их святой простоты. У этих по-деревенски наивных ребят просто не укладывалось в голове, что если тебя обманули, то нужно идти первым делом в полицию, а не искать обманщика, чтобы самостоятельно настучать ему по башке. Они до последнего верили, что все для них обойдется, что полиция во всем разберется, их с извинениями отпустят, а настоящего жулика накажут. И я не стал их переубеждать, что с вероятностью в 90% поедут эти наивные ребята в места не столь отдаленные за разбойное нападение. Не хотелось портить их настрой, да и вряд ли бы они вообще ко мне прислушались. Так мы и сидели с ними, болтали кто о чем, рассказывали друг другу разные истории, травили байки и анекдоты. И настолько эти мужички оказались живыми и открытыми, что я даже на какое-то время сумел позабыть, где вообще нахожусь. В суровую реальность меня вернул грохот тяжеленного железного запора и пронзительный скрип плохо смазанных петель. Было похоже на то, что в наше веселое купе подселяют еще одного пассажира. Причем, судя по его бледно-зеленым татуировкам, явно выполненным в полевых условиях и их несметному количеству, гражданин этот на воле провел времени куда как меньше, нежели в местах, подобных этому. Меня тут же пихнул локтем в бок Егор. «Вот это и есть арестант. Наш прошлый почти такой же был. С ними нужно осторожней. У меня дед сидел, рассказывал, что они поехавшие все. Могут за один только косой взгляд человека зарезать». «Чем он может нас зарезать, если здесь даже шнурки отбирают?» Я уточнять не стал. Разукрашенный, как я его окрестил про себя, дождался, когда за ним захлопнется дверь, и уверенной походкой хозяина прошел вглубь камеры. Оценив нас и заметив, что никто здесь, кроме него, не носит следов тюремной нательной живописи, он осмелел еще больше. «О чем шуршите, мыши?» Голос у этого маргинала был под стать внешности, наглый, ленивый и пропитый. А когда это недоразумение подошло ближе, то меня аж замутило от его гипертрофированного желания самоутвердиться и показать себя. Я про себя только хмыкнул, отмечая, что уверенности этому хлыщу было не занимать, раз он был так убежден, что сумеет подмять под себя сразу троих. «Да так, обсуждаем просто!» — это подал голос Олег, что сидел на противоположной от нас кровати. Разукрашка, почуяв чужую неуверенность, сразу же переключился на него и сразу же включил откровенную бычку. «Обсуждать у тещи на блинах будешь, чушкарь! Ну-ка, срыгнул со шконки, псина! Твое место на лавке будет!» Олег, к моему удивлению, безропотно начал вставать, собираясь уйти на обозначенную ему лавочку. Но я остановил его. «Сиди, Олег! Чего ты эту мартышку разукрашенную слушаешь?» Мужик благодарно глянул на меня и, почуяв, что он не один, стал потихоньку загораться решимостью. В его глазах промелькнули уже осознанные критические мысли, мол, действительно, нас же здесь трое. Чего вдруг он должен слушать этого хрена? «Ты чё там вякнул, жопа свиная? Сейчас ты сам у меня мартышкой станешь!» С этими словами Урка шустро развернулся в мою сторону и попытался пробить мне в грудь какой-то колхозный вариант фронт-кика. Выглядело это настолько смешно и нелепо, что я, ей-богу, едва ли не заржал в голос. Однако я сдержался, и вместо моего безобидного смеха нарушитель нашего спокойствия получил короткий пинок по опорной ноге, ради исполнения которого мне даже не пришлось вставать, и с громким «Млять!» рухнул на задницу. «Ты чё, фраерина, рамсы попутал? Знаешь, что с такими на зоне делают?» Он порывался было вскочить, но тут на мою защиту неожиданно встали Егор и Олег, грозно нависнув над разукрашенным. «Э, сучары! Вы чё тут бицухи свои напружинили? Думаете, сидите тут в троечка, так всё? С козырей захаживать можно? Хрен там! И не таких обламывали!» Несмотря на всю показную браваду хлыща, я почувствовал, что он очень даже струхнул, если не сказать больше. Внутренне он весь сжался, боясь, что его начнут прямо сейчас избивать. Но внешне изо всех сил старался этого не показывать, опыжился и продолжал изображать из себя бесстрашного матерого уголовника. Мои сокамерники, видя, что тот никаких больше действий не предпринимает, тоже не стали пытаться намять бока татуированному. А зэк, воспользовавшись предоставленной ему паузой, резво от них отполз, пятясь спиной вперед, и уже на безопасном отдалении поднялся на ноги. «Но сейчас вы меня попляшете, мудачье! Но я вам устрою!» Я, признаться, ожидал от него чего угодно, что он попытается снять металлическую дужку со спинки кровати, зашвырнет в нас тяжелой лавкой или хотя бы просто бросится с голыми кулаками, только более осознанно. Но он сумел нас всех удивить. Хлыщ просто отошел в уголок, продолжая сыпать оскорблениями, спустил там штаны и начал справлять малую нужду прямо на стену. Сказать, что мы обалдели, это ничего не сказать. Мы смотрели на этого придурка просто квадратными глазами, не понимая, что это у него за месть такая лютая. Мы вроде бы не в мире животных, где подобный жест может иметь хоть какое-то значение для других самцов, или это какой-то древний воровской ритуал. Завершив свое позорное дело, Урка с видом победителя разлегся на лавке, сунув руки под голову, и стал на нас посматривать, паскудно ухмыляясь, всем своим видом говоря нам: «Но, видали, как я вас уел?» Но мы на эти взгляды перестали обращать внимание, почти сразу же решив, что к нам посадили просто какого-то умственно отсталого. Однако подлость этого бывалого сидельца вскрылась несколько позднее, когда снова заскрипели петли с засовом, и в нашу камеру заглянул какой-то полицейский. «Так, в сортир по одному на «Это что за херня?» Да, как нетрудно догадаться, последняя фраза была сказана сразу после того, как дежурный улицезрел на полу не самую маленькую лужу. «Кто нассал, скоты?» Он сверкнул из-под козырька фуражки гневным взглядом, строго осматривая каждого из нас, особо задержавшись на новичке. «Ширин, это опять твои приколы, засранец!» «Ты чё, начальник?» Притворно возмутился наш новоприбывший сосед. «Что я, порядков не знаю, что ли? Это вон тот, покоцанный, не дотерпел!» Урка указал пальцем на меня. «А я ему говорил, потерпи, скоро поведут в гальюн. Так нет ведь, взял и нассал, падла!» Я попытался было возмутиться от этой откровенной лжи, и, понабравшим в грудь воздуха Егору и Олегу, понял, что они собирались сделать то же самое, но полицейский нас всех опередил с ответом. «Да мне похрену кто!» «Через полчаса, чтоб все вылизано было и блестело, иначе никакого туалета. Так и будете в своей ссанине тут мариноваться, ясно вам?» С этими словами дежурный скрылся, заперев за собой дверь и оставив нас наедине с дилеммой. А чем вообще можно убрать эту лужу? Матрасами, что ли, промокнуть? «Ну, блин, охренеть!» — возмутился Егор. «И чего делать-то будем? Я уж отлить часа полтора хочу, еле терплю. А теперь из-за этого дурака нам до утра, что ли, сидеть? Да я же лопну!» «Ага, я тоже хочу», — вторил ему Олег. «Надо определиться, как мы это убирать вообще станем». «Погодите, а с чего это мы должны убирать?» — задал я вполне резонный вопрос, который так и напрашивался на язык. «Вот он нассал, он пусть и вытирает». «Попробуй заставь меня, гнида!» — донесся до меня наглый голосок, обладатель которого прекрасно слышал наш разговор и открыто над нами потешался. Он-то вроде как нужду уже справил, ему не горит. Надо будет и до утра потерпит. Окончательно вышедший из себя от подобного нахальства, я развернулся и направился к урке, особенно не скрывая своих агрессивных намерений. А тот, только завидев мое стремительное приближение и гневно сведенные на переносице брови, резко поменялся в лице и заволновался, приподнимаясь на лавке. «Эй, падаль, только рискни тронуть меня! Я тебя ночью на ремни порежу! Спать ведь рано или поздно ляжешь и уже не проснешься, понял?» Мне его пустые угрозы были до зарешоченной лампочки. Что бы там ни брехала эта собака, я видел, что кишка у него тонка мне что-либо сделать. Поэтому я просто схватил паршивца за шкирку, сдернул на пол и поволок прямо в сделанную им лужу. «А-а-а! Отпусти! Стой!» Тональность его голоса сразу поменялась, превратившись из обнаглевшей вызывающей в откровенно песклявую и жалобную. Но меня этим было не пронять. Я без малейших колебаний впечатал рожу уголовника прямо в... ну, в общем, в его собственную пакость. «Ай, сука! Ты что наделал? Ты же меня законтачил!» «Ты у меня это сейчас пить будешь, если через 5 минут не вытрешь досуха». Мое обещание заставило урку присмиреть, и теперь он из бывалого и крутого зэка уже окончательно превратился в плаксивую шпану. «Да чем я это уберу? У меня же с собой ничего нет!» «Чем сделал, тем и убирай!» «Отпусти меня!» Он попытался было взбрыкнуть, но я только сильнее надавил своим весом на него и усилил нажим на его шею. Вокруг меня закружился пока еще легкий хоровод из боли, но я знал, как сделать его гораздо сильнее. «Ай-яй, больно! Отпусти! Отпусти! Я уберу, клянусь!» Услышав от татуированного вполне устраивающий меня ответ, я убрал руку, оставив его барахтаться в луже остывшей мочи, и вернулся к мужикам. Они за всем воспитательным процессом наблюдали с широко раскрытыми глазами, чуть ли не раскрыв рты. «Ну а я? А что я? У меня не так давно в подчинении ходили 26 трупов отъявленных уголовников, которые при жизни были куда как круче и крепче нашего нового соседа. Из их памяти я ненароком и почерпнул самый доходчивый метод донесения своих мыслей до подобных индивидуумов». «Лихо ты, Сергей. А ты раньше точно не это самое, ну...» Они спрашивали меня, а сами то и дело косили взглядом в сторону нашего нового сокамерника, что сейчас вытирал собственную лужу кофтой, а когда та пропиталась настолько, что аж с нее начала капать, разложил ту на лавке и принялся снимать с себя штаны. «Чего не это самое?» «Ну, не сидел». Ребята немного смутились, будто боялись, что я на подобный вопрос могу обидеться. «Больно лихо ты разобрался с чудаком этим». «Нет, у меня первая ходка еще впереди, как и у вас, парни. И поверьте на слово, прогибаться тут ни под кого нельзя, иначе загнобят». «Ну, нас-то вряд ли посадят, чего уж ты так». Олег нахмурился, не желая признавать очевидного, а Егор почему-то наоборот озадачился. Я лишь безразлично пожал плечами, давая понять, что спорить на эту тему не намерен. Я пищу для размышлений дал, а уж вкушать ее или оставить засыхать — это выбор уже за вами. Мы еще немного успели побеседовать с мужиками, пока дверь в камеру снова не заскрипела толстыми петлями. Внутрь заглянула голова в фуражке и быстро оценила диспозицию. Мы с мужиками на своих местах, а дрожащий от холода новичок голый на лавке с разложенной рядом мокрой одеждой. Сделав, похоже, правильные выводы о том, что здесь произошло, полицейский щербато ухмыльнулся, демонстрируя широкую щель между передних зубов. «Хе-хе, Шира, обломали тебя все-таки, да? Да выделывался!» Разукрашка ничего не ответил, а лишь бросил на полицейского затравленный и обиженный взгляд, будто это он был виноват в его беде. Еще раз усмехнувшись, дежурный начал выводить нас поодиночке на вечерний туалет. Спустя несколько минут я уже лежал на шконке, продавленной десятками спин других побывавших тут узников, и размышлял. Сегодня я провел лишь первый день в статусе заключенного. Можно сказать, я получил прививку тюремной жизни, встретив в естественной среде обитания первого зэка. Но кто может сказать, как оно пойдет дальше? Нет, определенно, один только этот кадр показал, что ждать от подобной публики можно чего угодно. И вряд ли это что угодно может быть хорошим. А значит, я должен как следует подготовиться, чтобы быть способным резко обломать любые поползновения в мою сторону. Решено. С завтрашнего утра начну упражняться с собственным весом, а с посильной помощью Ширы, или как там этого засанца зовут, буду снова приучать связки и мышцы к ускорению. Насчет того, что наш новый сосед попытается исполнить свою угрозу и порезать меня во сне, я не волновался. Я ему слишком доходчиво объяснил, что он не самый опасный самец в этом вольере. Так что присмиревший уголовник будет вести себя скромно и послушно. За это я готов был поручиться. Слишком уж он трусливый, чтобы исполнить то, что успел наговорить. С этими мыслями я начал потихоньку проваливаться в легкую дрему, что постепенно укутывало мое сознание тьмой непроглядного мрака без единого даже самого маленького просвета. Я попытался вспомнить, когда вообще в последний раз мне снились сны, но не сумел отыскать в памяти ничего конкретного. А потом мое сознание затопил мрак.